Без фазанов она в праздник и за стол не садилась. Бывало, сидят за столом, сидят, конца нет. Сядут в зимнее время в 2 часа, а встанут — темно. Часа по 3 продолжался званый обед.